Глава вторая. Диодор. Машина, которую мне довелось поймать, оказалась водителем. Не роботом-автопилотом, а настоящим, живым человеком в белом выглаженном пиджаке и черной фуражке. Стараясь не выказывать удивления, я сел на переднее пассажирское сиденье и захлопнул дверь. «Куда изволите?» — уточнил водитель. «Диодор, который у Александровского вокзала», — ответил я. Таксист кивнул, и машина медленно отъехала от обочины, вливаясь в поток транспорта. Мы проезжали неподалеку от парка основателей города. В центре аллеи полукругом были установлены бюсты шестерых князей, которые построили Петербург, назвав город в честь святого Петра. Справа, через широкий Лиговский проспект, высились многоэтажки жилого комплекса «Доходный дом», который был отстроен братьями Мамонтовыми. Основатели самой крупной строительной компании поступили весьма хитро, возведя жилой комплекс из 10 домов и сдавая квартиры в посуточную и месячную аренду. Здесь можно было снять жилье на любой вкус и кошелек. От 20-метровых студий за 18 рублей в месяц до элитных квартир и пентхаусов с охраной и подземной парковкой, цена которых начиналась от 450 рублей. Зарплата среднего государственного служащего Петербурга. Рядом виднелось здание Михайловского собора, огромного сооружения, крест которого, казалось, цеплял облака. Водитель наскоро сотворил знак спасителя, проезжая мимо, и что-то пробормотал себе под нос. Я же только цинично усмехнулся, глядя на стоявшие у собора машины. Каждое авто было премиум-класса, либо индивидуальные сборки, либо лимитированная серия. Автопарк священников, которые, судя по скоплению народа у собора, день и ночь отпускают грехи прихожанам. «Вся власть от Бога», — твердили жрецы, «и только Спаситель может наделить человека силой или лишить ее за грехи наши тяжкие». В мире, полном чудес, проще всего приписать эти чудеса Божьему провидению. А жрецы могут заполучить неограниченную власть и по своему усмотрению карать и миловать монархов и семьи. 200 лет назад в мире правила инквизиция, и заподозренный в ереси мог запросто сгореть на костре. Правда, в последнее время власть сменилась с религиозной на светскую. Но церковь до сих пор занимает в мире сильные позиции. 100% общества остаются воцерквленными верующими. Это и дает церкви большие привилегии во всех сферах государства. Церковники даже продвигают в Сенате законы, такие, например, как запрет абортов. По мнению церкви, жизнь может давать лишь Бог. И человек не вправе распоряжаться жизнью нерожденного плода. Потому что церковь – это оплот нравственности и традиционного уклада. Впрочем, если ты не соблюдаешь заповеди, то все равно будешь любим Богом. Нужно просто покаяться и пожертвовать церкви некоторую сумму. Грехи сгорят, а ты вновь станешь безгрешным. Влияние синода и запреты абортов и породили множество бастардов. В лучшем случае незаконно рожденные отпрыски аристократов получают от родителей обеспечение. В худшем – попадают в приют, который по нравам и обычаям будет мало отличаться от колонии для несовершеннолетних. Приюты порождают сотни и тысячи озлобленных на существующие порядки подростков, которые владеют силой по праву крови. Такие пополняют уличные банды, откуда у бастарда будет два пути – на каторгу или в могилу. А те, кому повезет, попадут в частные военные корпорации или на службу в семью. Если выживут до конца контракта, получат право стать членом клана. Но только за этот призрачный шанс вербовщики семей привлекают сотни рекрутов каждый год. Потому что у аристократов есть все – деньги, сила, связи, влияние. Даже императору приходится считаться сильными и древними кланами. Чуть поодаль на сером здании красовалась разноцветная вывеска «Боевой школы колдовства». А в зале за большими витринными стеклами занимались два десятка учеников. И при виде такого зрелища водитель поморщился от отвращения. «Зачем эти школы только придумали?» – пробурчал он сварливо. «Чтобы развиваться», – беспечно заметил я. «Жить надо по природе, как император-батюшка завещал. А не вот то все новомодное, что супротив синода идет. Развелось всяких блогеров да рэперов. Плюнуть некуда, чтобы ненароком в какую-нибудь погонь мракобесную не попасть». Я едва смог скрыть улыбку. Откинулся на подголовник. Таких консерваторов из простолюдинов было превеликое множество. Они считали императора наместником спасителя на земле, а аристократов – светлым воинством. Потому и не принимали прогресса, не жаловали изменений. Все идущее из-за границы считалось ересью. Раньше, бывало, чьи костры до небес взвивались. Во времена мамонтов. Я важно кивнул. И никто не смел супротив законов идти. Водитель не заметил моего сарказма. А теперь придумали. Жить, как хотят. Всякую силу мешать, да в себе открывать. Нельзя идти против природы. Иначе, он сделал ударение на этом слове, не будет мира в нашем государстве. Распутины и прочие мракобесы даже титулы получают. От самого государя-императора. Тьфу! «Деньги», — усмехнулся я, — «позволяют, если не все, то многое. Как будто раньше они не решали проблем». «Решали», — водитель кивнул. «Но люди были другие. Делали все не так нагло. У всех на виду. Будто так и надо. Понаехали с Западу всякие корпораты и портят молодежь. Внушают им мысли крамольные про свободы и прогрессы. Надобно отбирать имущество у еретиков и отдавать синоду, да императору. Больше пользы будет». Я бы еще плети вернул, чтобы наказывать некоторых плебеев за язык распущенный, предложил я и небрежно стряхнул с ладони лепесток дыма. Видимо, водитель понял, что я не разделяю его взглядов, и остаток дороги мы проехали молча. За перилами моста, украшенного бронзовыми львами, показался Александровский район. Имперский замок на площади основателей. Чуть дальше высился, сияя на солнце, шпиль военно-морской школы. Широкий парк Рюриковичей, за которым блестел ангел, установленный на куполе собора Петра и Павла. Белокрылый херувим с суровым лицом и завязанными глазами. Он поднимал руку, словно бы собираясь озарить крестным знаменем весь Петербург. А в центре района красовалось охранное отделение. Одно из самых высоких зданий города. Выше был только Объединенный коммерческий банк и штаб-квартира конгломерата на деловой стороне. Но это и не удивительно. Что правит союзом, не знали разве только малые дети. Деньги. Часы едва пробили 5, и народу в Диадории было еще не так много. За столом в углу помещения отмечала увольнительную пятерка драгунов Михайловского гвардейского полка. Вокруг отдыхающих вояк образовалась некая зона отчуждения. Оно и понятно. Зачастую такие вот попойки приводят к ругани, а от нее, как водится, к драке. В другом конце зала сидели две девушки в форме учениц Императорского университета государственной службы. Судя по шевронам на плечах расстегнутых синих курточек, девочки окончили первый курс. В центре зала, сдвинув столы, расположились кадеты в черных шинелях военно-морской школы. А в затененном углу за столом о чем-то общались двое мужчин в белых рясах служителей Священного Синода. Несмотря на пост, жрецы плотно обедали ароматным сочным мясом. Видимо, силою спасителя они окрестили блюдо капустой. Я улыбнулся сидевшему у входа миловидным официанткам и прошел к бару. «Здрав будь, Матвей!» — сердечно поприветствовал бармена и уселся на высокое сиденье. Небрежно кинул пиджак на стул рядом. «Водки?» — хмуро спросил Матвей, глядя на меня из-под лобья. Я кивнул. «Бутылку Павловской, клюквенной». Бармен застыл, словно бы обдумывая мою просьбу. «Может, не надо?» — неуверенно спросил он. Я мягко улыбнулся и положил на стойку купюру и уверенно сказал. «Надо. Солнце близится к закату, а я все еще трезв. Это не дело». Матвей с явной неохотой поставил на стойку бутылку и начищенную до блеска стопку. Я налил себе клюквенной водки, сделал первый обжигающий глоток. В голове приятно зашумело. А в душе начала просыпаться тяга к приключениям, и я с интересом посмотрел на девочек-студенток. Они были поразительно похожи друг на друга, очаровательные, со светлой кожей и выразительными чертами лица. Большие голубые глаза подчеркивали длинные пушистые ресницы, а темные брови придавали особое выражение, делая девушек необычными, запоминающимися. Чуточку пухлые розовые губки довершали образ милашек. Различались они только цветом волос и размером груди. Блондинка заметила мой полный интереса взгляд и застенчиво улыбнулась. Взяла со стола стакан с коктейлем и обхватила губами трубочку. Наморщила носик, словно пытаясь вспомнить, где она меня уже видела. А затем улыбнулась, склонилась к сидевшей рядом подруге и начала ей что-то шептать. По мере того, как блондинка говорила, глаза темноволосые расширялись от удивления. Она повернулась к собеседнице, покачала головой, отчего ее затянутые хвостики волосы смешно закачались из стороны в сторону. Светловолосая снова подалась к ее уху и начала говорить. Так продолжалось несколько минут. Я как раз успел прикончить второй стакан, как более смелая девушка встала из-за стола, взяла брюнетку за руку и потащила подругу в мою сторону. Форма Института государственной службы мне нравилась и делала девушек просто неотразимыми. Черные юбки и чуть выше колен, белые блузки и синие курточки. Пришлось взять со стула пиджак и бросить его на колени. «Простите», — робко начала светловолосая, — «кажется, я вас где-то видела. Моя подруга уверена, что вы музыкант Билли», — оттесняя блондинку, вклинилась в разговор брюнетка. «Так и есть», — улыбнувшись, ответил я, закатывая рукава рубашки. Предплечья были покрыты вязью татуировок, среди которых явственно выделялся лейбл музыкальной компании «Газлайтинг». Девушки завороженно уставились на рисунок, будто видели метку великокняжеского рода. «Ух ты!» Брюнетка, не стесняясь, провела ладонью по татуировке, и от кончиков ее пальцев по коже прошел слабый электрический разряд. Лукаво посмотрела на меня из-под длинных полуопущенных ресниц. «Я присяду? Не каждый день удается встретить звезду». «Бывшую», — поправил ее я. «Я вышел из лейбла». «Я выросла на вашей музыке», — словно не слушая меня, проворковала девушка. «Какие треки! Настоящая социальная драма и сатира! А еще мы с Кристиной приходили на поэтические вечера в баре литераторов, когда вы при помощи мастерства слога утопили Лаонга». Я скривился и опрокинул стакан. «Тоже мне победа. Раскатал его в двух раундах. Он плакал, как побитая девочка. А кто такая Кристина?» «Это я», — кротко произнесла блондинка, усевшись справа от меня. «Матвей, сделай мне еще один коктейль». «Кристина очень стесняется», — прошептала мне на ухо брюнетка. «Вот решили снять оковы». Я недоверчиво посмотрел на нее. «Стеснение? У человека, который обладает силой? Забавные вещи творятся». Я притронулся к руке девушки, но не почувствовал отголосков силы. Она была бесцветной, будто бы заблокированной. И это было странно. Выходит, девушка не из дворянского рода и не бастард. Как тогда она попала в императорский университет? Сила есть у всех. И у аристократов, и простолюдинов. У последних она остается бесцветной, заблокированной до конца жизни, лишь иногда проявляясь у купцов или мастеровых. У дворян и бастардов же она раскрывается и приобретает цвет. Как правило, это происходит до 10 лет. Впрочем, случается и в более позднем возрасте. И аристократы могут создавать плетения и управлять ими. Но за этот дар прирожденные платят немалую цену. Мы бездушны. Внутри нас пустота, которую каждый заполняет, как умеет. Музыкой, экстримом, сексом, верой, алкоголем, работой, веществами. Способ у каждого свой. Но пустота внутри нас блокирует стыд, сострадание или жалость к ближнему. Ну и любовь. Сила дает нам многое, но она же и выжигает всех нас. Бармен поставил перед Кристиной высокий стакан с темным напитком, в котором позванивали кубики льда. Девушка неспешно обхватила губами трубочку. Только сейчас я заметил, что ее пальцы слегка подрагивают от волнения. А брюнетка тем временем продолжила расспрос. «Куда ты пропал?» Она бесхитростно перешла на «ты». «Тебя давно не было видно на музыкальной сцене». «Служил в легионе», — беспечно ответил я. «В какой-то момент моему деду надоело, что отпрыск ведет беспорядочный образ жизни. Пьянство, кутежи и безобразные драки. И он записал меня в гусарский полк, так что с музыкой на время пришлось завязать». «Какой?» — тут же с интересом спросила Кристина, глядя на меня. «В какой полк?» «Шестой». «В висельнике?» — ошарашенно уточнила она. Я кивнул, прекрасно понимая ее настороженность. О висельниках меж людей ходили самые паршивые слухи. Я мог бы с уверенностью сказать, что все они наполовину не дотягивают до реальности. А увольнительные в барах и притонах города часто заканчивались паскудными драками под крик «Вперед, гусары!» и «Бить и резать!». А завершался этот балаган увечьями и пролитой кровью. «Улица 1905 года?» — уточнила Кристина. Я покосился на стойку. Стакан девушки наполовину опустел, и это придало ей смелости. «Да», — просто ответил я. И в глазах девушки начали загораться искорки интереса. События в баре тем временем начинали набирать обороты. Приняв на грудь, драгуны начали искать для предстоящего вечера жертву, которую можно было бы зарезать или покалечить. Лица вояк вытянулись и побелели, а взгляд обессмыслился. И один из них уставился на Кристину, пытаясь сфокусировать зрение. Но, заметив мое пристальное внимание, решил переключиться. Он думал, что я отведу глаза, Но я смотрел прямо, цепко, и это стало искрами, которые упали на щедро пропитанную алкоголем почву предстоящего конфликта. «Эй!» — крикнул драгун взлаивающим злым голосом. «Чего вылупился?» «А ты, задница императрицы, что на тебя, глядеть нельзя?» — в тон ему ответил я. «Этого хватило», — мужик вскочил из-за стола, отшвырнув стул. «Я драгун императорского полка», — заорал он, брызгая слюной. «Ты что, щенок, совсем забылся?» Мужик надрывался, словно труба, и мигом переполошил весь бар, заставив оставшихся немногочисленных посетителей поспешно покинуть помещение. В воздухе чувствовалась активируемая сила. И всем, даже недалеким, уже было понятно, что кровопролитие не избежать. Но я лишь презрительно скривился. Встал со стула, опрокинул в рот водку и бросил стопку на пол. Та с жалобным звоном разлетелась на осколки. «Петушок ты, а не драгун», — спокойно поведал я. «У вас даже каски с гребнями. Ты что, сука, драться со мной хочешь?» Фраза про гребни магическим образом подействовала на всех шестерых. Они вскочили с мест, перевернув стол.